Напильник вампира в этот момент издал такой душераздирающий звук, что все невольно поморщились. — Слышь, Некрон, — не выдержал Валентин, — может, хватит на психику давить? Ведь как серпом по яйцам. — Очень образно, — одобрил вампир. — Но более точное сравнение, как острым коготком по стеклу. Некрон полюбовался на заточку ногтей. — Ты чем-нибудь другим можешь заняться? Дашка невольно поежилась. С высшим вампиром ни один член их крыла не рискнул бы говорить в таком тоне. — А если зубы подтачивать я начну, еще хуже будет, — спокойно сказал Некрон. — Тогда лучше точи когти, — сдался стажер. — И вообще, от брата это как-то странно слышать. Вампир опять начал полировать когти. — Мы ж с тобой одной крови, ты и я. Все подозрительно покосились на Валентина. А техник-эксперт на всякий случай подошел и начал водить вдоль тела стажера индикатором. — Да вы что? — испугался стажер. — Ребята, у меня клыков нету. Во, смотрите! — оскалил он рот. — Чистый, — подтвердил техник и вернулся к столу. Довольный своей шуткой, Некрон радостно захихикал, оскалив острые зубы. Один из техников, до этого, возможно, не работавший с вампирами, невольно передернулся. — Тьфу, нечисть! — пробормотал он. — А я все слышу, — ласково сказал Некрон, продолжая обрабатывать коготки. Вампир явно развлекался. — И этот забавляется, — вздохнул Стас. — Кстати, Тор со своими дружками здесь? Я их, когда сюда подъезжал, не видел. — Они под пологом невидимости, — вынул из уха наушник знахарь. — Около детской площадки, напротив подъезда расположились. Звуки тоже заглушили, но если что, сигнал дадут, я их контролирую. — Ты им свою рацию дал? — Нет, у меня ее собака отобрала. — Поболтать-то решила. Ну, я и подумал, что так контакты держать лучше. — Это хорошо. Бдят, значит. — Еще как. Хотите послушать? — Давай. Знахарь подошел к стоящему у окна телевизору и нажал на какую-то кнопку. Из динамиков послышался тоскливый волчий вой. — Слышь, собака страшная! Кончай пугать служивых, давай лучше выпьем. Стажер сразу узнал голос друида. — Наливай, полчаса глотку держу, они все не реагируют. Динамики, что ли, отключили? — Тор, да брось свою киянку, давай стакан. — Да не в меня бросать, дубина! Глухо звякнуло стекло и раздалось характерное бульканье. «Хороша! Бородатый, раздавай!» «Они там что, в карты играют?» — оторопел Стас. «Ага, и водку пьют», — подтвердил знахарь. «Ой, зря я их сюда пригласил. Даже если бы не пригласил, они бы сами пришли», — успокоил его Некрон. «Мы кровников не бросаем. Этому мальчику жизнью не только я обязан. Да толку-то от них, они же скоро никакие будут. С бутылки Смирновки и 6 литров первача? — презрительно фыркнул Некрон. Да это одному Диору, что так жажду утолить, а их там 3. Балаган, ну натуральный балаган. — Ладно, если у них с собой водки больше нет, пусть сидят. Безнадежно махнул рукой Стас. В кармане Валентина завибрировал мобильник, а затем разразился длинными гудками вызова. — Номер неизвестен, — — сразу предупредил Стаса Валентин, не успев даже взглянуть на дисплей мобильника. Все незнакомые номера были запрограммированы у него именно на такой гудок. — Твой телефон уже почти сутки на прослушке, — огорошил его начальник отдела. — Источник будет отслежен автоматически. — Как меня плотно обложили! — тяжко вздохнул Валентин и принял вызов. — Да. — Валентин Святых? — послышался из трубки вкрадчивый голос. — Да. — Очень хорошо. У вас есть кое-что, что вам не принадлежит. Мы бы хотели, чтобы вы это кое-что нам вернули. — С кем я говорю? — Я вам представляться не буду, это лишнее. Взятку тоже предлагать не буду. Уверен, что вы и так вернете нам нашу собственность. Сначала хотелось бы знать, о какой собственности вообще идет речь. Стажер умышленно затягивал разговор, давая возможность коллегам засечь источник. Вы кое-какие документики прихватили из дома Селивановых вместе с черной папочкой. Будьте любезны вернуть. — Это вы Мишку грохнули? — внезапно спросил Валентин. — Он состоял в нашей организации, и он нас предал. Как обычно поступают с предателями? — Неужели я ошибся? — заметалась в голове стажера мысль. — Убийство. Никакого самосожжения не было. Голос из трубки тем временем продолжал вкрадчиво журчать. — С ним, как видите, мы уже разобрались. А вот документики хотелось бы вернуть. Предлагаю вам обмен. — Сука! — с ненавистью прошипел в трубку Валентин, не обращая внимания на протестующие жесты Стаса, который нацепил на ухо гарнитуру с наушником, явно прослушивая разговор. Фи, как грубо, молодой человек. Я тебя найду. Конечно, найдете. Я вам даже адресок дам, чтобы вам легче меня было найти. Папочку с бумажками принесете туда, откуда вы ее взяли, а взамен мы отпустим хозяев этой квартирки. И если вы не будете делать резких движений, отпустим живыми. — Где гарантия, что они еще живы? — жестко спросил стажер. — Гарантии сидят на стульчиках передо мной. Будьте любезны, ротик, мамаша, освободите. В трубке послышалась возня, а затем взволнованный голос Валентины Петровны, с которой он говорил буквально несколько часов назад. — Валечка, не ходи сюда, это они Мишеньку убили. Судя по звукам, ей поспешно заткнули рот. — Ну так что? Обмен состоится ли нам их кончать? — Состоится, — тут же, не раздумывая, ответил Валентин. — Умненький мальчик. Надеюсь, Валентин Святых, у вас хватит ума не тащить за собой на прицепе спецназ и ваших коллег из ФСБ. Да-да, не удивляйтесь, мы вас простучали по базе. Вы даже представить себе не можете, какие у нас возможности. Хочу добавить, дворик хорошо здесь просматривается. Организовать что-то очень трудно, практически невозможно. А чтоб соблазна не было, срок вам 20 минут. Ждем вас. Одного, с папочкой, и, разумеется, без оружия. — Какие 20 минут? — завопил стажер. — Я за это время даже половину пути проделать не успею. Валентин, конечно, врал. До квартиры Селивановых отсюда легким прогулочным шагом можно было добраться за 10 минут, а если бегом, то за 5. — Если вы захотите, успеете. Но так и быть. Не будем ставить невыполнимых задач. Даю вам 30 минут. На 31-й начинаем работать бритвочкой. Засекаем время. Отсчет пошел. В трубке послышались гудки отбоя.